Второе. И все-таки Клаас Вейден сказал правду. Воскресное утро было ясное, чистое. Петр, сидя на крылечке, набивал патроны. Дмитрий чистил своего кнетка. С кухни доносился густой аромат жареного мяса. Кама готовил завтрак. «Какие трудолюбивые люди!» — раздался вдруг голос Изабеллы. Они не слышали, как она появилась во дворе. «Наверное, опять собираетесь распугать всех антилоп в округе?» «Не надеемся, что вы поможете нам в этом», — откликнулся Петр, беря за трубку. Дмитрий расплылся в улыбке. «Сегодня нет», — сказала Изабелла. «И вам, как я понимаю, придется отложить прогулку». Она приняла шутливо важную позу, руки уперла в бока. «Я прибыла к вам в качестве гонца от сиятельной персоны, известного в здешних местах Артура Бозе, и уполномочена передать официальное послание». Изабелла протянула Петру клочок бумаги, на котором неровными угловатыми каракулями было написано: «Петр и Дик, прошу вас не отказать от обедать нынче в моем доме. Всему обозе надо поговорить о деле». Обедать в доме Бозе им приходилось, но ни разу еще это не обставлялось так церемонно. «И как это понимать?» — с растерянной улыбкой спросил Петр. «О каком деле речь?» И протянул записку Дмитрию. «Ну-ка, прочти». Изабелла пожала плечами. «Не знаю, Питер». Глаза ее сделались лукавыми. «Может быть, отец хочет сообщить о том, что Якоб Мор просил моей руки и посоветоваться с вами?» «А Якоб?» «Да, он сделал это вчера». «Ты говоришь неправду, Белла!» — выкрикнул Дмитрий. Изабелла живо повернулась к нему. «Что ты, Дик? Разве я могу взять такой грех на свою слабую душу?» В глазах ее по-прежнему плясали смешинки. «Хочешь, я ему все кости переломаю?» — совсем нешутливо сказал Дмитрий, комкая записку. «О, нет! Лишать отца лучшего надсмотрщика — это был бы жестоко, Дик. К тому же ведь еще неизвестно, какой ответ получит почтенный Якоб Мур». Крутнувшись так, что яркая юбка приподнялась с колоколом, обнажив стройные загорелые ноги, Изабелла побежала к своему дому, крикнув: «Не опаздывайте!» «Они все же опоздали!» Дмитрий не хотел идти, Петр еле уломал его. В большой темноватой гостиной сидели хозяин и Якоб Мор. Бозе поднялся навстречу вошедшим. «Я уж думал...» «Ну что вы!» — с натянутой улыбкой возразил Петр. «После такого послания мы не могли не прийти». Бозе ухмыльнулся в бороду. «Значит, помогло. Специально написал, чтобы не отмахнулись от приглашения. Надо кое о чем поговорить». Однако никакого особого разговора за обедом не произошло. Беседа вообще не вязалась. Хотя Бозе, похоже, взволнованный чем-то, пытался расшевелить гостей историями из своих охотничьих похождений. Друзей сковывало присутствие неприятного для них человека. Якоб Мор всячески выказывал свое расположение Изабелле. Это явно игнорировало его, изредка бросая смешливо заговорческий взгляд на Дмитрия и Петра. Дмитрий угрюмо молчал, еле вяло. Подали кофе. Раскуривая трубку, Бозе сказал: «Дочка, займись чем-нибудь, а мы потолкуем о делах». «Вот оно!» Чтобы не выдать напряжение, Петр тоже взялся за трубку. Дмитрий, сутулившись, уставился в пол. «С господином Мором я уже советовался», — начал Бозе, — «и рад, что мнения наши совпали. Последнее время дела на руднике, хвала богу, идут хорошо». Бозе приветливо посмотрел на Петра. «Но я стреляная птица, и я не хочу быть в дураках. Один раз мне уж пришлось чуть-чуть не вылететь в трубу из-за милейшего Сесиля Ротса, когда он прибрал к рукам алмазные разработки. Чует мое сердце. Здесь тоже скоро что-то произойдет. У Ротса длинные загребущие руки. Он силен, и что-то больно уж нахальными становятся английские компании в Йоханнесбурге». Бозе повернулся к Мору. «Вы извините, Якоб, надеюсь, эти слова не обижают вас?» Мор холодно улыбнулся. «Я себя считаю больше африкандером, чем англичанином. И, кроме того, ваши интересы, Боза, для меня неизмеримо выше чьих-либо». «Спасибо, дружище. Я так это и понимал. Так вот, повторяю, чтобы не оказаться в глупых, я решил. От верных людей мне стало известно о находках золота на Олифант Ривер, слоновой реке за Лиденбургом. Это северные отроги драконовых гор. Надо хорошо понюхать и копнуть это местечко. Если верно, там есть металл, лучшего нам и не надо. Область дикая, никто не помешает нам заложить там рудничок и грести золото, если здесь начнут хозяйничать родцы и акулы. Вам понятно, друзья?» Вопрос был обращен прежде всего к Петру и Дмитрию. Но ответа Боза и не ждал, он еще не кончил говорить. «То, что я сказал, должно остаться только между нами, чтобы не пронюхал ни один шакал. Я думаю поручить все это Якобу, а в помощь ему пойдет Питер. Подожди, Дик. Ты останешься на руднике. Вам с Вейденом придется поделить обязанности Якоба и Питера. А им выделим группу рабочих, они надолго оставят нас. Путь сложный и длинный. Конечно, пригодится и железная дорога на восток, можно доехать до Эрли или Махадор-Торпа. А уж оттуда... Это неосторожно, — прервал его Мор и недовольно пошевелил бровями. И Эрли, Махадор-Торп, паршивые маленькие местечки. Каждый баран обратит там на нас внимание. — Да пусть обращает, — весело усмехнулся Боза. — Я надеюсь, вы не станете объяснять каждому барану, куда и зачем вы держите путь. Давайте-ка взглянем по карте. К ночи они обо всем договорились. Было решено, что экспедиция отправится из Притории железной дорогой до Миддельбурга. Цель для любопытных — охота. А для большей предосторожности в Приторию выехать не всем сразу, а двумя группами в различные дни. Вначале туда отправится Мор. Там приобретет необходимое, потом к нему присоединится со второй группой Питер. Лошадей и воловьи упряжки они купят в Миддельбурге.